Глава третья. Маша. Как и говорила улыбчивая стюардесса, климат Марса действительно отличался от Земли. Я сначала думала, что это будет похоже на нашу пустыню, но нет, ничего подобного. В пустыне сухо, жарко, много песка и пыли, но со всем этим можно было мириться. В крайнем случае спасали одежда, SPF и защитная маска. А вечером и вовсе приходила спасительная прохлада, а иногда и дикий холод. Марс не был похож на пустыню. Я бы его сравнила с огромной индустриальной сковородой. Понятия тени, кондиционеров и климат-контроля здесь отсутствовали, потому что местные жители чувствовали себя в таких условиях максимально комфортно, а для туристов инфраструктура находилась в стадии разработки. В сети ходили слухи о том, что местные власти вроде как собираются заключить контракт с СИЗАМ, но, насколько мне было известно, все это пока оставалось на уровне слухов. Добраться до отеля можно было двумя способами. Общим трансфером, который предоставляло туристическое агентство, или ЛТС с автопилотом, которые размещались в отдельном блоке космопорта. Второй вариант был дороже, но в моем случае предпочтительнее. До гостиницы хотелось добраться в тишине, а заодно и спокойно осмотреть столицу сверху. До стоянки с воздушным такси дошла довольно быстро. Благо, отсек находился совсем рядом с терминалом, где нас высадили. Заскочила в ближайшую капсулу, ввела на приборной панели адрес отеля и помчалась навстречу приключениям. Точнее, навстречу с прохладным душем. Или хотя бы ионным очистителем. Майка прилипла к вспотевшей спине, рваные джинсы казались недостаточно рваными. И вообще, комфортным мое самочувствие было назвать сейчас сложно. Особенно неловко стало, когда почувствовала на себе заинтересованный взгляд группы мужчин по пути к стоянке. Явно местные. И явно непростые смертные. Я, конечно, плохо разбиралась в брендах и не могу определить на глазок благосостояние объекта мужского пола. Но этот взгляд властелина мира вряд ли можно увидеть у простого работяги или клерка среднего пошиба. Под этим взглядом почувствовала себя заморашкой. Пришлось выпрямить спину и скрыться с глаз незнакомцев как можно скорее. Это теперь, сидя в пассажирском кресле такси, вся ситуация казалась как минимум комичной и нелепой. Ну какое дело местным шишкам до девчонки с Земли? Правильно, никакого. Улыбнулась своим глупым мыслям и переключила фокус внимания на город. А он был по-настоящему великолепен. На фоне красного, почти закатного неба возвышались башни, многоуровневые небоскребы, многочисленные взлетные площадки. Все вокруг сверкало, блестело, переливалось. Где-то вдали можно было разглядеть огненные вспышки, как будто извержение маленького вулкана. Кажется, место называлось «Огненная долина» или как-то так. Туристов туда пускали неохотно, но я надеялась туда попасть. Любопытство — страшная сила. Моя гостиница, одна из трех в столице, куда можно было поселиться землянки, находилась в самом сердце города. Собственно говоря, именно по этой причине на нее и пал выбор. Трезво рассудив, решила лучше немного переплатить за номер, чем впоследствии отдать очень много денег за транспорт. Да и окраины зачастую не радовали приличными такси или общественными ЛТС. Помню, как однажды часа 4 пыталась выбраться с окраины Марокко. А это, на минуточку, моя родная планета. В холле было просторно и прохладно. Конечно, насколько это было возможно в этом месте. Миниатюрный робот-носильщик подхватил мою сумку и что-то весело защебетал на своем электронном языке. Кожа от перепада температур неприятно зудела. Очень сильно хотелось помыться. У стойки регистрации стоял высокий мужчина. Хотя нет, это для меня он был высоким. А вот по местным меркам рост у него был вполне себе обычным, даже средним. Он смерил меня взглядом. Я слышала о том, что марсиане не очень жалуют чужаков на своей планете, но не думала, что все вот настолько серьезно. Мужчина несколько минут посвятил внимательному изучению постояльца в лице меня. Волосы, лицо, одежда. Особое внимание заслужило красноватое пятно на тыльной стороне ладони. Надеюсь, я не забыла бросить в аптечку антигистаминное средство, и у него не истек срок годности. Обычно у меня не бывает никаких аллергий, но, видимо, этот климат не для меня. Тем временем мужчина продолжал осмотр. Не понимаю, что его так заинтересовало в моей скромной персоне. Или землянки так сильно отличались от местных женщин? За время полета в такси мне так и не удалось рассмотреть местных жительниц, но если они хоть наполовину похожи на местных мужчин, то мне впору чувствовать себя бледной поганкой. По какой-то причине торопить незнакомца и требовать реализации своих потребительских прав не спешила. Внутри, конечно, возмущалась, мол, сколько можно пялиться, пора бы и к исполнению своих должностных обязанностей приступить. Но в реальности просто молчала и смотрела на этого загадочного персонажа. Посмотреть, кстати, было на что. Мужчина оказался счастливым обладателем типичной киношной внешности. Этакий красавчик, брутальный герой-любовник и злодей в одном лице. Хорошо развитая челюсть, узкие губы, прямой нос. Волосы собраны в традиционную косу. Надо будет поинтересоваться, откуда у них вообще взялась эта мода на длинные волосы. Не могу сказать, что мне это не нравится. Просто видеть столько мужчин с одинаковой прической было странно. К тому времени, как я набралась смелости отстаивать свои потребительские права, незнакомец выдохнул и улыбнулся. «Добро пожаловать домой. Мы счастливы, что вы выбрали ночного стража». Все это прозвучало дружелюбно, даже искренне. Желание ругаться моментально исчезло. «Добрый вечер. Я бы хотела как можно быстрее заселиться в номер». Старалась быть вежливой, но этот навязчивый зуд мешал. Мужчина снова опустил глаза на руку и улыбнулся. «Не переживайте. Это реакция на наш климат. Через пару часов кожа привыкнет, и зуд пройдет». «У всех туристов такое?» «Нет». Снова улыбнулся. «Наверное, его можно теперь назвать приятным типом». «Ваш номер 203. Вас проводить?» «Нет, спасибо». «Подать обед?» «Нет, спасибо, я не оплачивала питание». Питание в отеле — штука, с одной стороны, удобная, с другой — не всегда практичная. Если большую часть времени планируешь проводить в городе, то это больше трата денег, чем полезная опция. Я, конечно, позаботилась о финансовой безопасности в этом путешествии, но это не значило, что я была готова тратить деньги на все подряд. Нет, только на то, что очень сильно хочется. «В ночном страже питание включено в стоимость проживания», — снова улыбнулся мужчина. «Спасибо», — выдавила из себя улыбку и протянула руку, чтобы мне надели браслет. «Я действительно не голодна». Служащий кивнул и вместо стандартного браслета сделал скан ладони. «Боже, как же я люблю технологии». Аппарат пикнул, маленький экран загорелся зеленым, давая мне доступ к инфраструктуре отеля. «Еще раз добро пожаловать на Марс». Ну вот, вроде как все начинается неплохо. Маленький робот-носильщик шустро побежал в сторону нужного коридора. Как раз в тот момент, когда я пересекла холл, внутрь ввалилась уже новая партия туристов. И все это сопровождалось недовольным детским плачем. Оставалось только надеяться, что семью с ребенком заселят от меня подальше.